тебя прошу, не надо в пустоте искать слова. Мы покинули надежды острова. Каждый день проходишь рядом, неприступная преграда. Твой взгляд, краешек стекла. Обещание.